почему вы можете измениться. Точкой отсчета любых перемен является замена доминирующих убеждений, ограничивающих сознание. Это возможно потому, что мы сами творим собственный мир. Перемены обусловлены подсознанием и воображением. Как говорил профессор Джеймс, они начинаются с изменения внутренних аспектов мышления. Нам по опыту известно, что внешние перемены есть следствие перемен внутренних. Изменив доминирующие мысли и убеждения, мы повлияем на внутреннюю осознанность и, как следствие, внешние обстоятельства. В знакомой с детства сказке про Алису в Зазеркалье у главной героини возникла одна проблема. Прежде чем она смогла понять свой новый мир, ей пришлось принять новую истину о старых знакомых вещах. Она была вынуждена приспосабливаться к новому миру. При встрече с игральными картами Алиса обратила внимание, что у карты две стороны. Если она хотела по-настоящему узнать кого-то, нужно было посмотреть на обе стороны. Другими словами, необходимо было получить полную картину. То же относится и к нашей жизни. Чтобы направить жизнь в правильное русло, следует проверить все, что не дает результата, выяснить, почему так происходит. Это позволит начать строительство моста между местом, где мы находимся сейчас, и местом, где хотим быть, между тем, кто мы есть в данный момент, и тем, кем хотим стать. Первая причина человеческого внутреннего рабства есть невежество, и превыше всего невежество по отношению к себе. Без самопознания, без понимания принципов функционирования своих психологических механизмов человек не может быть свободным, не может управлять собой и навсегда останется рабом, игрушкой в руках могущественных сил. Вот почему во всех древних учениях первым требованием на пути к освобождению было «познай себя». Гурджиев. До сих пор вашей величайшей проблемой было незнание того, кто вы есть и кем вам предначертано стать. Ложное представление о себе препятствует высвобождению безграничного потенциала. Вы словно птица в клетке, которая не представляет, сколько свободного пространства существует за ее пределами. Ошибочные факты мешают осознать, насколько вы уникальны, бесценны и талантливы.